разрываем шаблоны. Некоторые письма можно приводить без комментариев. В них есть много чему поучиться. С августа прошлого года строю свою реальность. Решила, что будущее будет новым, таким, как я хочу. В частности, мне нужна была творческая работа и большая зарплата. Начала формировать будущее намерением, и реальность откликнулась уже на четвертый день. Начальница изменила список моих должностных обязанностей с жесткой формулировкой «Не нравится? Увольняйся». Я как-то иначе этот процесс представляла. Думала, придет крупный клиент или меня схантит большая корпорация. Но если играешь, играй до конца. А я дала слово, что хотя бы 3 месяца буду читать аффирмации и следовать своим чувствам. А чувство мне подсказывало «вали», и я уволилась в никуда. Первое и последнее предложение о работе пришло уже на следующий день. Отправляя письма, я добавляла в конце «коллеги, ищу работу». Ответил мне совершенно неделовой контакт. Пикантность ситуации в том, как мы познакомились. Год назад я была на тимбилдинге для СМИ, где мы под шофе прыгали в тазиках на скорость. Да-да, в тех самых тазиках, в которых стирают белье. Я даже приз какой-то выиграла. И вот, мне снова предлагают прыгать в одном тазике. Даже задание прислали. Вначале я обрадовалась. Система-то работает. А потом, когда прочитала, пришла в ужас. Нужно было сделать анализ работы на рынке крупной компании с учетом действий конкурентов и написать свои рекомендации. Это маркетинг. А я-то пиарщик. Страшно. Не могу, не сумею. И я залегла на дно. Сижу, грущу, читаю вашу книгу, ту самую, с главой про незадачливого программиста. Самое первое предложение бывает самым верным. Эта фраза не давала покоя. Предложение хорошее, но как, черт побери, написать отчет, который не умеешь писать? И тут, о чудо, мне приходит второе письмо. Это просто мечта поэта. Они каким-то образом услышали мои страхи. Вы близки нам по духу, приходите к нам работать, а отчет мы напишем за вас. Мне стало стыдно. Отчет я написала сама, как смогла, и устроилась на новую работу. Приятным бонусом оказалось наличие ассистентки, которая делала основную часть моей работы. Такого ништяка еще не было. А вот уровень зарплаты остался невысокий. Фактически я получила то же самое. Оставила целью в 2 раза больше. Я продолжила читать с намерением свою цель каждое утро. В результате через месяц я снова осталась без работы. Рекламное агентство, проработавшее на рынке 17 лет, решило закрыться. Внезапно. Для всех это был удар. Это какое-то тотальное лузерство, думала я. И продолжала верить в силу намерения. К стрессу добавилось то, что ножом в спину настигла какая-то прошлая карма. У меня обнаружилась незакрытая ИП 10-летней давности, и нависла перспектива огромного штрафа. Но я же играю. Надо было разорвать шаблон. Я заняла денег, но передумала, и вместо налоговой поехала отдыхать на Гоа. Было внутреннее ощущение, что работа скоро появится, и надо использовать свободное время для отдыха. ИП 10 лет просуществовало, ничего не случилось. А страхи в голове верещали про то, что я дура, напоминали и рисовали картины мрачного, голодного будущего. Но я продолжала играть. Моделировать будущее лежа под пальмами оказалось куда приятнее. Хотя и тут временами я впадала в истерику. Денег нет, по уши в долгах. Как можно верить в такую неосязаемую вещь, как намерение? Даже искала в интернете страшные истории о том, как люди остаются без штанов после визитов в налоговую, и продолжала себя терзать. Потом у меня сгорел нетбук. Очень понятный знак. Истерика закончилась через 5 дней, когда пришло письмо от давнего знакомого с предложением о работе с зарплатой в 2 раза выше, то, что надо. Коллектив у него чудесный, мечта поэта, а не работа. -1. Работа стартует с февраля, а сейчас 20 ноября. Считаю, что это был привет из уже смоделированного будущего, от Вселенной, чтобы я так не нервничала. «Будет тебе все, что хочешь», — сказали. «Готовим». 2,5 месяца надо как-то прожить. А у меня долги. И тут добрая Вселенная подкидывает мне подработку. Сотовый оператор выходит на рынок со связью 4G, и я помогаю организовать запуск. Заплатили сумму, достаточную, чтобы купить необходимые вещи, раздать долги и жить. Сейчас начинаю прорабатывать личную жизнь по той же схеме. С первой зарплаты пойду в налоговую, правда, моделирую намерением хулиганскую ситуацию, чтобы налоговая мне сама заплатила. А почему нет? Я могу ей какие-нибудь консультационные услуги оказать. Единственное, о чем жалею, о потраченных нервах. Особенно на море не стоило думать о трудностях, которых не существует. Эти полгода показали, как мир обо мне заботится. Все так славно сложилось. Так что система перехода в другую реальность работает отлично. Продолжаю двигаться дальше. Желаю всем удачи. И далее. ИП закрывают бесплатно. Я попадаю под амнистию государства. Работаю пиарщиком в агентстве. Клиент – Евразийский банк. Система работает. Начинаю мечтать себе жилье.